«Это!» — донесся голос. «И есть крик богов, которого мы оба ждали!» У Аргилтала не было никакой надежды ответить. Боль с такой силой пронизывала каждую клеточку его тела, что он пытался покончить с собой, вцепившись когтями в свой шлем и горло, чувствуя, как горят пальцы от собственной крови и срывая куски брони со своего тела и клочья плоти с костей. Не против соединству, он снова проигнорировал голос. Он не умирал, как ни старался. Загнутые когти вырвали клок кожи с горла, а вместе с ним половину ключицы. Каждую секунду он наносил себе рану за раной, но никак не мог умереть. Он царапал броню и костяной щит, закрывавший оба сердца, отчаянно стараясь вырвать их из груди. Единство, вознесение. Крылатая тень пропала из поля зрения Аргилтала, и небо над ним осветилось последними лучами заходящего солнца. «Я жив», — подумал он, разрывая себя на части, вытягивая из разбитой грудной клетки дымящиеся органы и раздавливая рукой первое сердце. «Я не умер в тени и теперь не могу себя уничтожить. Боль лишит тебя рассудка. Дай мне подняться». Несмотря на мучения, которых не смогло бы пережить ни одно живое существо, внутри него продолжалась яростная борьба. Аргилтал хотел умереть, ощутить вкус небытия, но не продолжать падение в бездну. Существо, называющее себя Раум, в результате оказалось запертым в глубине души, упрямо не желавшей сдаваться. «Я спасу нас и не причиню вреда, освободи меня!» Решимость несущего слова ослабела, но не потому, что он поверил словам демона, а потому, что его силы окончательно иссякли. Аргилтал закрыл глаза. Открыл глаза Раум. Раздвоенное копыто из обесцвеченной кости, покрытое изменившим форму керамитом, вдавило задыхающегося воина гвардии ворона в грязь. Огромные лапы со множеством суставов напоминали хлещущие ветви лишенных листвы деревьев. Они постоянно сжимались и разжимались, и каждый длинный палец заканчивался черным когтем. Алая броня стала еще массивнее, покрывшись твердыми костяными выступами и рубчатыми шипами. Существо возвышалось над всеми Астартес, хотя и уступало размерами сражавшимся неподалеку примаркам. Шлем венчало языческое великолепие рогов и слоновой кости, и в свете яркого пламени взрывов демон напоминал Тавра из Миноса, персонажа доимперской мифологии Терры. Его ноги теперь сгибались назад, и под броней выросли новые бугры мышц, а могучие черные копыта оставляли в земле дымящиеся отпечатки. Шлем Астартес лопнул по линии щек и решетки рта, открыв акулью пасть с рядами острейших зубов, поблескивающих чистой кислотной слюной. Демон набрал в грудь воздуха и зарычал на ряды отступающих воинов гвардии ворона. Эта чудовищная стена звука ударила Астартес, словно над ними смеялось землетрясение. Воины десятками падали на четвереньки. Вокруг левой глазной линзы исковерканного шлема еще сохранился золотой солнечный ободок, и только он один указывал на человека, которым когда-то было это создание.